Глава 22. Блейк. Давай сильнее. Мой кулак в боксерской перчатке врезался в одну из боксерских лап, которую держал для меня Джек. И сразу я ударил второй рукой. По вискам катился пот, дыхание участилось. Я безжалостно продолжал колотить по снаряду. Плечи уже горели, а в костяшках пальцев покалывало. «Работай ногами!» Лицо Джека расплывалось перед глазами. Я полностью сосредоточился на ударах. Правой, левой, правой, левой, правой, правой, левой. Где-то позади шумело море. Вдалеке пронзительно кричали чайки. Под подошвами скрипели песчинки, однако я отсеивал все звуки. После вчерашнего я почти не спал и разбудил Джека в несусветную рань, чтобы попросить со мной потренироваться. Из головы не выходила Рэйчел. Срочно требовалось отвлечься. А лучший способ — полностью выложиться физически. К сожалению, оставалось не так много видов спорта, которыми я мог заниматься без проблем. Езда на велосипеде перестала причинять боль всего около года назад. Пробежки тоже давались тяжело. Большинство игр с мячом имеют высокий фактор риска. Предпочтителен бокс, поскольку нагрузка на ноги невелика. К футболу я и подступиться не решался. Мог разве что погонять мяч с ребятами на пляже или в саду. Футбол потерян для меня навсегда. И я стиснул зубы, сморгнул пот и еще сильнее заработал кулаками. К счастью, Джек согласился встретиться со мной прямо с утра, как всегда, не задавая вопросов, что я очень ценил. Я просто уже ни секунды не мог оставаться дома без дела. Сидеть в комнате с голыми стенами, где в свое время висели постеры на футбольную тему, где то самое письмо, наверное, уже прожгло дыру в ящике письменного стола, где я желал одного — напиться и закусить чипсами. Благодаря Джеку я держался. Я еще не рассказал ему о неожиданном визите Рэйчел в супермаркете и о том, что произошло после. Как раз это я и хотел выбросить из головы. Хотел дубасить все подряд, пока не почувствую себя лучше. Хотел позабыть скоропалительный секс в паршивом переулке. И то, что сразу после него Рэйчел меня бросила. Что с ней мне было невероятно хорошо. Рука соскользнула. Очередной удар пришелся по краю боксерской лапы, и я едва не заехал Джеку в лицо. Хорошо он вовремя втянул голову в плечи. «Черт! Ты как?» «Порядок!» — Джек ухмыльнулся. «По-моему, на сегодня хватит». Я кивнул и развел руками. «Извини, виноват». «Ладно, обошлось. В следующий раз гляди в оба». Джек расстегнул застежки на липучке и высвободил руки из боксерских лап. «А вот ты мог бы сейчас глядеть одним глазом, если бы я попал». Джек посмотрел на меня. Уголки моих губ дрогнули, его поползли вверх, и мы оба расхохотались. Сразу стало легче. Так бы и смеялся всю жизнь. Подобные радостные моменты вытесняли боль из души. Пусть и ненадолго, я старался их по возможности сохранить. Ни одна шутка не была для меня слишком банальной, ни одна фраза пошлой. В присутствии друзей я корчил из себя того неунывающего Блейка, который выдавал тупые остроты, охотно и часто хохотал и ничего не принимал всерьез. Имитация личности человека, которым я был когда-то. Неудачная имитация. Тогда я всем рассказывал бы, что Марли дала мне в глаз. Джек, задыхаясь от смеха, вытер раскрасневшееся лицо. Думаю, ей периодически хотелось это сделать. Особенно после нашей первой встречи. Давясь от смеха, я снял боксерские перчатки и положил на скамью. Мы стояли на бульваре рядом с Кельтским крестом, каменным сооружением, величественно смотревшим в сторону бухты по Самокуоде. С утра здесь не было прохожих, ни собачников, ни туристов. А вот после обеда место, откуда открывается потрясный вид, наводнят толпы местных и приезжих. Бриз высушил пот на лице, в воздухе уже ощущался дневной зной. Я стянул через голову футболку и подставил разгоряченный торс ветру. «А теперь серьезно», — проговорил Джек. «Почему ты сегодня такой несобранный?» Я пожал плечами, отвернулся и принялся стирать внезапно проступившее на боксерских перчатках пятно. Прошлой ночью я переспал с Рэйчел, секс был фантастический, и теперь я постоянно о ней думаю. Однако она восприняла случившееся иначе и совершенно недвусмысленно намекнула своим поведением. Почему-то я не отважился произнести это вслух. Осудит ли меня Джек? Или начнет переживать за меня еще больше? Или даже разозлиться, потому что Рэйчел — лучшая подруга Марли? Чтобы не смотреть в глаза другу, я выудил из кармана баскетбольных шорт телефон и, к своему удивлению, увидел на экране блокировки новое сообщение в Инстаграме. Примечание. Инстаграм — проект Meta Platforms, деятельность которой запрещена в России. С неизвестного аккаунта, впрочем, я тут же распознал от кого. Rachel goes to New York. Пульс мгновенно участился. Я открыл сообщение. Крошечная аватарка в левом углу однозначно изображала Рэйчел в огромных солнечных очках и с вишневой помадой на губах. Я некоторое время тупо пялился на экран, пока мозг перерабатывал информацию. Рэйчел отправила мне сообщение всего через несколько часов после нашей встречи. Сообщение доставлено пару минут назад. Что, черт возьми, все это значит? И я сглотнул, внутренне собрался и перевел взгляд на строку ниже, на те слова, которые написала Рэйчел. «Нам нужно поговорить». И едва не выронил телефон. «Эй, все в порядке?» Джек подошел ближе, и я испуганно опустил смартфон. Неужели увидел? Лучше некуда. Мне срочно нужно уйти». Джек наморщил лоб. «Ладно, как скажешь. Ну тогда спасибо за тренировку. Ты меня выручил». «В любое время, Блейк». Друг почесал в затылке. «С тобой точно все в порядке?» «Да, ничего страшного. До встречи». Я включил скорость, не дожидаясь ответа. Мысли неслись вскачь, сердце колотилось в такт шагам. Я не мог думать ни о чем другом, кроме этих трех слов. «Нам нужно поговорить». «Рэйчел хочет со мной поговорить?» Я ухмыльнулся и ускорил шаг еще больше. Я остановился у дома Рэйчел и Марли, и решил не давать себе времени отдышаться. Если помедлю хотя бы на секунду, мужество меня покинет. Надо решить все прямо сейчас. Решительно надавив на кнопку звонка, я в тот же момент сообразил, что поступаю топорно и опрометчиво. Однако было уже поздно. Послышались шаги, и через 2 секунды дверь распахнулась. «Блейк?» «Что?» Рэйчел широко открыла глаза. Она определенно не рассчитывала, что я рвану к ней домой всего через несколько минут после того, как прочту сообщение. Отрезок пути от моря до ее дома я пробежал за рекордное время. Рэйчел в шоке скользнула взглядом по моему телу. Лишь теперь до меня дошло, что я по-прежнему держу футболку в руке. Обнаженный торс блестел от пота, шорты на бегу сползли вниз и открывали рельефные мышцы живота. Рэйчел несколько раз открыла и закрыла рот, затем, недоверчиво прищурившись, посмотрела мне в глаза. «Ты здесь что-то потерял?» Она сделала шаг вперед и воровато оглядела улицу, словно ожидала, что в любой момент из-за угла нападет наемный убийца. Затем схватила меня за руку, втащила в дом и поспешно захлопнула дверь. «Заходи быстрее!» Я ошарашенно глядел на девушку. Как-то по-другому я все себе представлял. А вернее, вообще не задумывался, что произойдет, когда я ее увижу. Вот в этом и состояла проблема. Рэйчел уперла руки в бока и выжидающе на меня смотрела. «Ты хотела поговорить?» Ничего лучшего мне не пришло в голову. «И ты решил, что должен явиться немедленно?» Я пожал плечами и, как бы, между прочим, поиграл мускулами. От меня не ускользнуло, что взгляд Рэйчел сразу прилип к моему торсу. Она облизала губы, прежде чем вновь посмотреть мне в лицо. Босиком Рэйчел едва доставала мне до ключиц. К тому же на ней был комбинезон из тонкой ткани, облегавший фигуру. Сразу захотелось прижать ее к себе и продолжить с того момента, где мы закончили вчера. «Я вообще все делаю быстро», — ответил я, решив подразнить ее. «Когда ситуация требует. Но в иных случаях могу не торопиться». Глаза Рэйчел чуть заметно расширились. Она привстала на цыпочки и поддалась в мою сторону. Я ощутил запах ее духов, зубной пасты и кофе. «Отлично. На случай пожара или нападения быстрота — весьма полезное качество». Уголки ее губ дрогнули. «Только позови, и я к твоим услугам». Я небрежно прислонился к косяку кухонной двери и скрестил на груди руки. Рэйчел еще раз осмотрела меня с ног до головы, задержала взгляд в области паха и прикусила губу. Шорты вдруг стали мне тесны. А ведь она всего лишь хочет поговорить. О чем? О прошлой ночи? О том, куда это может нас завести? Едва я собрался открыть рот и спросить, как Рэйчел подступила ко мне вплотную, подняла голову, как бы напряженно о чем-то задумавшись, и обреченно выдохнула. В глазах мелькнули искорки, знакомые мне по вчерашнему вечеру. «А почему бы и нет? Раз уж ты здесь». И прежде чем я сообразил, что со мной делают, коснулась губами моих губ. Требовательно и без капли смущения. Мне потребовалось всего секунды, чтобы понять, чего на самом деле хотела от меня Рэйчел. Я поспешно опустил руки и крепко прижал ее к себе. Затем нежно укусил за нижнюю губу, вызвав тихий стон, как и вчера. Я запомнил, что ей нравится. На сей раз покажу все, на что способен. Ее тело вдавилось в мое, руки принялись шарить по груди, животу, приближаясь к поясу шорт. Момент. Это что? Еще один перепихон по-быстрому? Я положил руки ей на плечи и осторожно отодвинул от себя. Рэйчел, я... Мне и самому было неясно, чем вызван мой протест. Я весь вспотел. Она снова причмокнула губами, будто слизывая соль. Щеки раскраснелись, глаза остекленели. Затем сдвинула брови и уставилась на меня, словно хотела сказать: «Ты серьезно? Больше никаких соображений?» «Мне без разницы», — пробормотала она и вновь надвинулась на меня. Однако я опять ее не подпустил. Остался непреклонным. «Так не пойдет. Только не здесь, не прямо у входа». «Ладно, ладно». Рэйчел покорно подняла руки и увлекла меня за собой через холл. «Это легко исправить». Она потащила меня вверх по лестнице. Мое сердце грозило выскочить из груди. Я не мог сформулировать внятно ни одной мысли. Прошлая ночь не приснилась. Сейчас все произойдет еще раз. Рэйчел вела меня прямиком в спальню. Я отбросил все мысли о том, что это может значить. После. Разберемся. Мы вошли в комнату на втором этаже. Краем глаза я увидел широкое окно, незаправленную постель, планшет и наушники Boss на прикроватном столике. И только в смежной ванной комнате Рэйчел меня отпустила, а сама начала расстегивать комбинезон. Я выпучил глаза. «Мы что, будем принимать вместе душ?» «Внесем ясность», — сказала она. «У нас все произойдет чисто на физическом уровне. Я на тебя не запала, ты на меня тоже». «Понятно. Причем с нашей первой встречи». Рэйчел бросила одежду на пол и предстала предо мной в эротическом бордовом белье. Затем сняла украшения и аккуратно положила каждую вещь на полочку под зеркалом. Мои брови полезли вверх и почти слились с волосами. А Рэйчел невозмутимо продолжила. «Моя любимая поза — по-собачья, однако я открыта практически для всех других вариантов. Если не найдешь клитор, подскажу. Не лапай вокруг, бери его сразу». «Да, мэм», — ухмыльнулся я. «Против такого ультиматума не попрешь». Она предостерегающе взглянула на меня и уронила на пол бюстгальтер. Я старался пялиться на ее маленькие крепкие груди не очень открыто. Не удалось. «Душ для меня не самое предпочтительное место для секса. Однако ждать больше не могу. А значит, все произойдет здесь и сейчас. Возражения есть?» «Нет, мэм». Я не мог совладать со своими губами. Они расплывались в улыбке. «Хорошо». Она стянула трусики и грациозным движением ноги послала их в угол. «Если расскажешь кому-нибудь, мне придется тебя убить». Я нетерпеливо кивнул. «Готов?» Я хотел ее. Я чувствовал, что в любой момент могу взорваться. И одновременно я наслаждался, созерцая ее тело. Она была совершенно обнажена. Ни украшений, ни макияжа, ни высоких каблуков. Только Рэйчел. Она посмотрела на меня, слегка склонив голову на бок. «Хочешь сказать, я пожалею?» «Об этом ты никогда в жизни не пожалеешь». Показав на свое тело, я поспешно сбросил обувь, шорты и боксеры. Мы стояли обнаженные и рассматривали друг друга. Рэйчел удовлетворенно кивнула. «С этим можно работать». Я с ухмылкой шагнул вперед, притянул ее к себе и прошептал на ухо. «Заткнись и поцелуй меня».